Мы уже знаем, что либидозные влечения подвержены участи патогенного вытеснения, если они вступают в конфликт с культурными и этическими представлениями индивида. Под последним условием понимается, что у личности об этих представлениях имеется только интеллектуальное знание, и что она постоянно признает за этими представлениями руководящее значение в жизни и подчиняется содержащимся в них требованиям. Вытеснение, как мы сказали, исходит от «я», точнее сказать, из самоуважения «я». Те же впечатления, переживания, импульсы, желания, которые один человек у себя допускает или, по крайней мере, сознательно перерабатывает, отвергаются другим с полным негодованием или подавляются еще до того, как они достигают сознания. Но различие между обоими, обусловливающее вытеснение, легко формулировать в выражениях, допускающих применение по данному вопросу теории либидо. Мы можем сказать, один создал идеал, с которым он сравнивает свое действительное «я», между тем, как у другого такой идеал отсутствует. Образование идеала является таким образом условием вытеснения со стороны «я». Этому идеалу «я» досталась та любовь к себе, которой в детстве пользовалась действительное «я». Нарциссизм переносится на это новое идеальное «я», подобно инфантильному, обладающее всеми совершенствами. Человек в данном случае, как и во всех других случаях в области либидо, оказывается не в состоянии отказаться от некогда испытанного удовлетворения. Он не хочет поступиться нарциссическим совершенством своего детства, и когда со временем и с возрастом ставит перед самим собой его как идеал, то это есть только возмещение утерянного нарциссизма детства, когда он сам был собственным идеалом. Само собой напрашивается в таком случае исследование взаимоотношений между этим образованием идеала и сублимированием. Сублимирование – процесс, происходящий с объектом либидо. Он состоит в том, что влечение переходит на иную цель, далекую от сексуального удовлетворения. Суть при этом заключается в отвлечении от сексуального. Идеализация – процесс, происходящий с объектом, благодаря которому этот объект, не изменяясь, в своей сущности, становится психически более значительным и получает более высокую оценку. Идеализация одинаково возможна как в области «я-либидо», так и в области «объект-либидо». Так, например, половая переоценка объекта является его идеализацией. Поэтому, поскольку сублимирование описывает нечто, происходящее с влечением, а идеализация с объектом, их приходится считать различными понятиями. Но если изменить точку зрения, то можно идеализацию описать как своего рода сублимирование в широком смысле слова. В ущерб правильному пониманию часто смешивают образование «я-идеала» с сублимированием влечения. Тот, кто отказался от своего нарциссизма во имя высокого «я-идеала», не должен всенепременно сублимировать свои либидозные влечения. Хотя «я-идеал» и требует такого рода сублимирования, но не может его вынудить. Сублимирование остается особым процессом, развитие которого совершенно не зависит от того, чем этот процесс вызван. Именно у невротиков можно найти самые резкие различия в степени развития «я-идеала» и сублимирования примитивных либидозных влечений, и, в общем, гораздо труднее убедить идеалиста в том, что его либидо находит нецелесообразное применение по сравнению с либидо простого, скромного в своих требованиях человека. Также совершенно различно отношение образования идеала и сублимирования к тому, что обусловливает невроз. Образование идеала, как мы слышали, повышает требования «я» и является самым сильным, благоприятствующим моментом для вытеснения. Сублимирование представляет собой тот выход, благодаря которому это требование может быть исполнено без всякого вытеснения.